Я совсем ее не понимал. Неужели те, с кем мы делим нашу жизнь, настолько случайны? Неужели так просто разорвать, а потом сложить все опять? Джина неправильно истолковала мое молчание. Она решила, что я сомневаюсь в методике лечения бесплодия. В наши дни это очень распространено, Гарри. В некоторых специализированных клиниках, очень хороших, есть гораздо большая возможность зачатия при помощи искусственного оплодотворения, чем древним естественным способом. Правда? Не знаю, Джина. Я слышал, что лечение этим методом очень дорого стоит. И к тому же не всегда срабатывает. Может, эти трудности сплотят нас, сделают сильнее, помогут нам стать настоящими мужем и женой? Разве не к этому мы все стремимся? Но ты ведь больше его не любишь, Джина. Ты не можешь жить с кем-то, быть за ним замужем, иметь от него ребенка только потому, что тебе одиноко. Разве? А что мне делать? Ждать, когда появится мистер Правильный? У меня, Гарри, не так много времени и энергии. Иногда именно так я и думаю. Тот, с кем ты сейчас, — это просто человек, с которым живешь. Только и всего. Точка. Ты старая идеалистка. Не так уж это и плохо. Это партнерство, когда держишься друг за друга, поддерживаешь друг друга. Совсем не так, как в старой песне. Ну и что? Взрослый человек не может без конца влюбляться, как какой-нибудь придурочный подросток. Представляешь, как можно тогда запутаться? Невозможно выбрать того, в кого влюбишься. Какой ты наивный. Конечно же, ты выбираешь, Гарри, несомненно. Мне хотелось думать, что мы все еще друзья, и она мне не безразлична. Но эта забота о моей бывшей жене не могла длиться бесконечно. В конце концов, мои мысли всегда возвращались к одному и тому же. А как насчет моего мальчика? «Твоего мальчика?» — тихо возмутилась она. «Тебе нужно было думать о твоем мальчике до того, как ты трахнул ту потаскушку со своей работой, не так ли?» И тут вдруг я понял, что нет более чужого человека на всей земле, чем бывшая супруга. Глава 26. «Один человек садится в переполненный самолет», — говорил Эймон, расхаживая по сцене в прокуренном зале. «Самолет заполнен до отказа. Но место рядом с ним почему-то пустует». Он подносит ко рту ладонь и покашливает в духе Вуди Аллена. Он думает: «Интересно, кто сядет рядом со мной? Мы все так делаем, правда?» Тут по проходу идет самая красивая женщина, которую он когда-либо видел в своей жизни. С лицом ангела, ноги растут от ушей. Конечно же, она садится на пустующее место. Он ссутулился в свете софитов. Публика внимательно слушала. Наконец он набирается смелости и заговаривает с ней. «Извините, куда вы направляетесь?» «Видите ли, — говорит она, — я еду в Килкари на съезд по проблемам секса. У меня доклад по основной теме. Развенчание некоторых мифов о сексе». «Каких, например?» «Ну, например, многие считают, что чернокожие мужчины наделены большими сексуальными способностями, чем все остальные. А на самом деле это американские индейцы обладают такой уникальной физической особенностью. Еще принято считать, что лучшими любовниками являются мужчины-французы. хотя статистика показывает, что самое большее сексуальное удовлетворение доставляет своим партнершам